Уж миссис Гербер служит во флоте, но все-таки у нее есть муж. Сверх того, Анита Гербер водит универсал. Алис разъезжает на своих двоих, или на автобусе, если путь не близкий, или на такси, если надо добраться до Бриджпорта. Но Бобби решил, что на него она больше не сердится, и это было здорово. «Приятно провел время в Сейвине, Бобби». «На большой палец», — сказал он, и подумал, — «В чем дело, мама? Тебе же все равно, как я провел время на пляже. Что ты задумала?» «Ну, этого он не знал». «Вот хорошо. Послушай, малыш, и извини, что мы утром повздорили. Я ненавижу работать по субботам». Последние слова у нее вырвались, будто плевок. «Да ладно, мам». Она притронулась к его щеке и покачала головой. «Это твоя светлая кожа. Ты не способен загореть, Бобби-бой. Загар не про тебя. Пошли, я смажу ожог детским кремом». Он вошел следом за ней в дом, снял рубашку и встал перед ней у дивана. И она намазала душистым детским кремом его спину и руки до плеч и шею, даже щеки. Ощущение было приятное, и он снова подумал о том, как любит ее, как ему нравится, когда она вот так его гладит. А потом прикинул, что бы она сказала, если бы узнала, что он поцеловал Карл на колесе обозрения. Улыбнулась бы? Да нет, пожалуй. А если бы узнала про мистера Маккона и карты? «Твоего верхнего приятеля я не видела», — сказала она. «Знаю, что он у себя, потому что слышу, как орет его радио. Янки играют. Но почему он не вышел на крыльцо, где прохладнее?» «Не захотел, наверное», — сказал Бобби. «Мам, а ты хорошо себя чувствуешь?» Она растерянно посмотрела на него. «Просто отлично, Бобби!» Она улыбнулась, и Бобби улыбнулся в ответ. На это потребовалось усилие. Он не был уверен, что его мать чувствует себя отлично. Наоборот, он был почти уверен в обратном. Его снова только что стукнуло. Вечером в постели Бобби лежал на спине, раскинув пятки по углам матраса, и смотрел в потолок широко открытыми глазами. Окно у него тоже было открыто, и под дыханием ветерка занавеска колебалась туда-сюда, туда-сюда. А из чего-то еще открытого окна вырывались голоса плеттеров. «В золотом угасании дня, в синей тьме ты встречаешь меня». А где-то дальше жужжал самолет и сигналил машину. Отец Рионды говорил, что его стукнуло. И в один раз он выиграл в лотерею $50. Бобби согласился. Стукнуло, конечно. Меня стукнуло, но лотерейного номера он не отгадал бы даже для спасения своей жизни. Дело было в том, что мистер Маккон каждый раз знал, где дама. А потому я знал. Едва Бобби сообразил это, как все встало на свои места, лежит на поверхности. Но ему было так весело. И, ну, ведь если ты что-то знаешь, то просто знаешь, и конец, верно? Ты можешь задуматься, если тебя стукнет, но почувствуешь что-то ни с того ни с сего. Но если знаешь что-то, то знаешь, и все тут. Только откуда ему было знать, что его мать подклеивает купюры в каталоге между страницами, рекламирующими белье? Откуда ему было знать, что каталог вообще лежит там? Она ему ничего про каталог не говорила. И никогда ничего не говорила про голубой кувшинчик, куда она складывала монетки. Хотя, конечно, он много лет знает про кувшинчик. Он же не слепой, хотя иногда ему кажется, будто он давно ослеп. Но каталог. Монеты высыпаются, обмениваются на бумажки, а бумажки подклеиваются в каталог. Знать всего этого он никак не мог. Но, лежа в постели, он к тому времени, когда земной ангел сменил время сумерек, уже знал, что каталог лежит там. Он знал, потому что знала она, и вдруг подумала о каталоге. И в кабинке колеса обозрения он знал, что Карл хочет, чтобы он поцеловал ее еще раз, потому что это же был первый ее настоящий поцелуй с мальчиком, а она толком ничего не разобрала. Но просто знать еще не значит знать будущее. Нет, «Это просто чтение мыслей», — прошептал он, и его начала бить дрожь.